Глава 20. Кэтрин. Нортгемптон, 28 лет назад. 18 марта. Я притворилась спящей. Саймон встал, сходил в ванную, а потом тихонько вышел из дома. Я знала, что последние дни ему не спится. Наверное, решил провести время в мастерской у себя в гараже. Он часто туда уходил. И я, надо признать, втайне этому радовалась. В том, что сделал Дуги, не было моей вины. Но все равно никак не удавалось избавиться от пакостного чувства в душе. Я ощущала себя последней дрянью. Все эти дни я была на взводе. Боялась, что если хоть на секунду дам слабину, тут же разлечусь вдребезги. Поэтому я занимала себя делами, чтобы не оставалось ни единой свободной минуты. Ходила по магазинам, покупая ненужные вещи, играла с детьми, которые предпочли бы это время провести с друзьями, вскапывала грядки, пока в саду не осталось ни единого клочка нетронутой земли. И ужасно боялась лечь в постель. Неважно, одна или с Саймоном. Там на меня накидывались кошмары. Я подумывала, не рассказать ли обо всем мужу, но в конце концов решила, что только сделаю хуже. Для Саймона не было ничего важнее доверия. И такие новости о лучшем друге его убьют. Я же, увидев, как он мучается, и вовсе окончательно расклеюсь. Еще он наверняка заставит меня подать заявление в полицию. Я в тот вечер была пьяна. Могут подумать, что я сама согласилась, а потом в приступе раскаяния решила оклеветать любовника. Свидетелей не было. А я столько раз помылась, пытаясь убрать с кожи его запах, что давно уничтожила любые улики. Оставалось только верить на слово. Мои показания против его. Даже если полиция найдет какие-то доказательства и предъявит обвинение, то начнется суд. О случившемся узнает весь город. Мне придется переживать тот вечер снова и снова в окружении чужих людей, которые будут меня осуждать, и перед адвокатом, который постарается разбить мои обвинения в пух и прах. Где взять столько сил, чтобы вытерпеть подобное унижение? А самое главное, я не знала, что будет с моим браком. Я боялась, что Саймон после такого не посмотрит на меня, как на женщину. Боялась, что он увидит во мне порченный товар. Если же вдруг поддержит меня, поймет, как мерзко мне на душе, я тем более не смогу вынести его сочувствие. Поэтому я глотала слезы и, когда оставалась одна, уходила в гараж, закрывала дверь и откупоривала бутылку вина. Когда-то пустела, я вновь брала себя в руки и делала вид, будто вовсе не нахожусь на грани нервного срыва. 22 марта. Трясло от одной мысли, что придется вновь увидеть Дуги. В таком маленьком городке наши пути неизбежно должны были пересечься. Выходя на улицу, я останавливалась на каждом углу и оглядывалась, чтобы не столкнуться с ним ненароком лицом к лицу. Дома в одиночестве запирала двери и задергивала шторы. Ни одному здравомыслящему человеку не пришло бы в голову ломиться в дом изнасилованной им женщины. Но тот, кто способен на такую низость, особенно по отношению к близкой подруге, явно был не в своем уме. Я больше не называла его по имени. И, как ни странно, Саймон тоже. Дуги для нас обоих словно исчез. Саймон не ходил с ним в бар, не спрашивал, отчего тот не заглядывает в гости, не приглашал его посмотреть вечером футбол. Дуги перестал существовать не только для меня, но и для Саймона. Его отсутствие заметили лишь дети. «А дядя Ди придет сегодня на чай?» — спросил за завтраком Робби. «Нет», — тут же ответил Саймон, не поднимая головы. Не передать словами, какую я в тот миг испытала радость. Правда, спросить мужа, отчего так, не осмелилась. Ситуация прояснилась, когда Стивен и Байшали пригласили нас отпраздновать их с Саймоном победу в региональном тендере. «Все в порядке?» — спросила Байшали, когда я присоединилась к ней на кухне. По правде говоря, я была совершенно не в порядке и скрывать этого уже не могла. Именно поэтому последние дни сторонилась Полы. Та видела меня насквозь. Обязательно заставила бы что-нибудь сделать или, чего доброго, начать действовать за моей спиной. Байшали же лезть в душу не любила. Поэтому я решила, что выходить в люди пока лучше в ее компании. В конце концов, пора возвращать свою жизнь в прежнее русло. «Да, все замечательно», — я натянуто улыбнулась. «Слышала, что учудил Дуги?» Я с трудом сглотнула. «Нет, а что?» «Взял и умотал обратно в Шотландию. Сунул нам в почтовый ящик прощальную открытку. Странно, как ты не находишь?» «Да, странно», — ответила я, с трудом скрывая облегчение. «Саймон, наверное, очень расстроился». Я понятия не имела, что творится в душе у моего мужа. Почему он не сказал мне, что его лучший друг, с которым он не разлучался 20 лет, вдруг уехал на другой край света? Наш брак в последнее время заметно трещал по швам. Хотя, если эта тварь убралась обратно в Шотландию, я могу, наконец, вздохнуть спокойно. Мне не хотелось даже думать о сексе и близости. Но, вернувшись от Стивена и Байшали, я решила вновь ощутить себя женщиной. Может, если заняться Саймоном любовью, я сумею выбросить из головы тот вечер. Физически я по-прежнему испытывала боль. Однако старалась не обращать на нее внимания, чтобы секс до конца дней не ассоциировался с насилием. Правда, во время акта, а по-другому, то, что у нас было, не назовешь. Мы оба лишь механически подстраивались друг под друга. И если это чувствовала я, то Саймон тем более. Но иначе было нельзя. Приходилось восстанавливать стены, напрочь снесенные тараном. 14 мая. Беременность я проморгала. Не заметила даже, когда пропали месячные. Точнее, сперва я решила, что просто мало сплю и неправильно питаюсь. Списала все на нарушенный цикл и запоздалую реакцию организма на насилие. Однако, когда месячные не пришли второй раз, я испугалась и побежала на прием к врачу. Через 3 дня после обследования доктор Уильямс позвонила и сообщила результаты. Я ошарашенно плюхнулась на табурет возле телефона. Я была беременна и не имела ни малейшего понятия, что делать дальше. И без того еле справлялась. На моем попечении было 3 маленьких детей. Муж целыми днями пропадал на работе. Вдобавок приходилось залечивать душевные травмы. Меня трясло от одной мысли об очередном младенце. Тот станет новой помехой нашим с Саймоном отношениям. Я уже смирилась, что секс у нас бывает редко, без настроения и особого удовольствия. Но мы хотя бы старались сблизиться. И пусть оргазма оба не испытывали, по законам природы я все равно смогла забеременеть. Я всерьез подумывала об аборте. О том, что можно сходить к врачу, пока Саймон на работе, а дети в школе. Когда они к ужину вернутся домой, все будет кончено, и никто ничего не узнает. Никто, кроме меня. Мне нравилось быть матерью, и я не имела права убивать живой комочек у меня внутри только потому, что мое сердце разбито вдребезги. Неудачный момент — лишь отговорка, притом слабая, никак не истинная причина. Поэтому я заставила себя смириться. Нам приходилось переживать и более трудные времена. Я не знала, что ждет нас с Саймоном в будущем, но верила, что у ребенка в моем животе это будущее есть. Саймон, Нортхэмптон, 28 лет назад. 18 марта. «Почему? Почему?» — выл я, разбивая кулаки о лицо Дуги. Прошло 4 дня с тех пор, как я узнал, что мой лучший друг спит с моей женой. Я не мог ее видеть. Кэтрин заметно притихла и ушла в себя. Наверное, тоже мучилась чувством вины. Сославшись на большой объем работы, я старался проводить дома как можно меньше времени. Правда, сосредоточиться на деле все равно не мог. Так и сидел за столом, слыша в голове стоны, несущиеся из-за двери нашей спальни. Кэтрин предала мое доверие. Однако свою злость я выместил на Дуге. Не знаю, что бесило меня сильнее. То, как коварно и трусливо он осквернил нашу дружбу, или моя собственная наивная глупость, потому что я ни на миг не позволял себе в нем усомниться. Не считая Кэтрин, он был самым близким мне человеком, но издевательски плюнул прямиком мне в душу. Как я не сдерживал себя, успокоиться не мог. Хотелось, чтобы он почувствовал себя таким же слабым и униженным. Я дождался раннего утра, когда Кэтрин крепко уснет, и поехал к Дуге домой. Шторы были плотно задернуты, укрывая комнаты от любопытных глаз. Поэтому я отважился зайти со стороны двора и заглянуть в кухонное окно. Дуги сидел внутри, на пластиковом стуле, уронив голову на грудь. Он был в отключке. Вокруг валялись пустые пивные банки. «Развлекается, значит, пока моя жизнь летит под откос». Я вскипел до предела. Дуги заметил меня только когда я схватил его за горло и толкнул на пол. Он изумленно вытаращил глаза, но в усмерть пьяный не сумел оказать должного сопротивления. Я уселся сверху и быстро кулаками подправил ему рожу. С чувством расквасил нос и свернул челюсть. Правда, ободрав о его зубы костяшки, так и не сумел обуздать свою ярость. «Почему она?» — рявкнул я. «Почему моя жена?» «Прости», — выдавил Дуги. «Прости, хва...» Договорить он не успел. Очередным ударом я забил зубы прямиком ему в глотку, как кегли в боулинге. Потом сгреб его за грязный воротник рубашки, вздернул на ноги и прижал к стене. Он ударился затылком о часы, и те упали, разбрызгивая стекло по линолеуму. «Не знаю, почему...» — выдохнул Дуги. Изо рта у него воняло спиртом и кровью. «Я не хотел...» «Заткнись!» — рявкнул я. «Ты нас убил, Дуги! Меня, тебя, ее! Всех нас, всех!» Я осекся и замолчал. Только сейчас, услышав из собственных уст, что он натворил, я осознал всю чудовищность его проступка. Я отпустил Дуги, и тот съежился на полу воющим избитым калачиком. Я брезгливо уставился на него, как на бешеного зверя, бьющегося в агонии. Кто мог любить столь бесхребетную тварь? Надо выйти отсюда. Хватит дышать воздухом, насквозь пропитанным отравой. Я двинулся к задней двери. Хрипы за моей спиной с каждым шагом звучали все тише. Бросить его так? Пусть валяется в своей грязи. Нет. В глубине души я понимал, что этого мало. Поэтому замер и развернулся. Дуги заметил мою тень только когда я подошел вплотную. Он даже не шелохнулся, наблюдая, как я вытягиваю из раковины хлебный нож. Я медленно всадил лезвие ему в живот. Один раз. Другой. Третий. Это оказалось на удивление просто. На лице у Дуги ничего не отразилось, хотя от боли Тело скрутило судорогой. Он все осознавал, но не сопротивлялся. Я отошел на шаг, разделяя с ним последние секунды жизни. Частые вздохи слились со звуком газов, выходящих из распоротых кишок. Дуги не пытался зажать раны, не боролся за свою жизнь. Он просто молча лежал 5 долгих минут, пока кровь толчками вытекала из тела. Наконец его голова бессильно поникла. Мы оба знали, что я поступил правильно. Дальнейший план действий сложился сам собой. Родственники Бет забрали перед продажей дома всю мебель, поэтому Дуги перебрался в съемную лачугу, где почти не было вещей. Я осмотрел все комнаты в поисках какой-нибудь тряпки, чтобы завернуть тело. Повсюду валялись пустые коробки из-под еды, пивные банки и бесплатные газеты. Да чего жалкое наследство. Газетами и грязными полотенцами я вытер с пола кровь. Труп запихнул в багажник его машины. Проехал на ней до окраины, мимо нашего дома. Выключил фары и по памяти стал пробираться через лес. Вытащил лопату и фонарик, который захватил из гаража, и направился вглубь рощи. Земля была морозной и твердой, пришлось попотеть. Через час импровизированная могила была готова. Руки к тому времени почти не слушались. Тело успело окоченеть. Я с трудом вытащил его из машины и спихнул в яму. Туда же отправились перемазанные тряпки с газетами. Не глядя на Дуги, я засыпал яму землей, притоптал ее, разбросал поверху опавшие листья. Потом старой синей веревкой, валявшейся возле пересохшего пруда, пометил могилу. Машину Дуги я бросил в криминальном районе, оставив ключи в замке зажигания. Сам ночным автобусом с пересадкой вернулся домой. Задержался ненадолго у моста, куда водил детей на рыбалку, и смыл с себя кровь. Адреналин иссяк, и меня накрыло физической болью. Она острыми молниями побежала вверх по рукам до самого сердца. Надо будет утром написать Роджеру и Стивену письма, где Дуги объяснит свой внезапный отъезд. Крепко сжимая кулак, я с трудом поднял руку и смахнул со щеки и подбородка слезы. 27 апреля. Хотелось, чтобы Кэтрин призналась в измене сама, чтобы она вымаливала у меня прощение на коленях. Только так она смогла бы понять, до чего сильно я изменился с тех пор. Она задушила того Саймона, который был с ней близок, и теперь жила с жалким подобием мужа, с человеком, заледеневшим внутри настолько, что в жилах у него еле текла кровь. Никогда мне не стать прежним. Я начисто стер Дуги из своей жизни. Но даже его кровь на руках не могла меня воскресить. Я ни о чем не жалел, потому что знал, что поступил правильно. Мне хватило сил сделать то, на что не отважился в свое время мой отец, терпевший многочисленных любовников Дорин. Но Кэтрин — совсем другое дело. Куда интереснее будет не отыграться на ней за раз, а медленно гасить ее пламя. Обязательно любым путем добиться признания, а потом тянуть до последнего, делая вид, будто я обдумываю наше будущее. Пусть решит, что я готов к примирению. И тут я публично отрекусь от нее и обязательно расскажу всем друзьям и детям в том числе, какая она на самом деле дрянь. Пусть ее презирают. Но я недооценил Кэтрин. Пока я притворялся, будто измена сошла ей с рук, она умудрилась преподнести мне новый сюрприз. 14 мая. Я убил Дуги. Однако тот сумел пустить корни внутри моей жены. Внутри всех нас. Ему оказалось мало разрушить наш брак, даже из-под земли. Из могилы в 2 километрах от нашего дома он сыпал соль на мои разверстые раны. В тот вечер Кэтрин уложила детей спать пораньше, а сама привела меня в столовую, и вид у нее был крайне взволнованный. «Есть важный разговор», — начала она, — «и я не знаю, как ты отреагируешь». Прежде чем продолжить, Кэтрин вытерла щеки салфеткой. «Я беременна». Она перегнулась через стол и вцепилась мне в руку своими дьявольскими клешнями. «Без тебя мне не справиться. А значит, тебе придется меньше времени уделять работе. Надеюсь, еще один ребенок нам не помешает». Я ожидал чего угодно. Только не этого. Меня словно обухом огрели по голове, выбив остатки самолюбия. Я вдруг осознал, что честности от нее можно не ждать. Придется наказывать по-другому. «Так что ты думаешь?» — спросила Кэтрин. «Это здорово», — соврал я, и она тут же залилась крокодильими слезами. Даже слепому было ясно, что дьявольское семя внутри ее не имеет ко мне никакого отношения. В те редкие случаи, когда мы занимались любовью, я возбуждался с великим трудом, изо всех сил напрягая воображение. Секс между прелюбодейкой и рогоносцем был бездушным и полным раскаяния. Кончить мне не удалось ни разу. И все же Кэтрин решила навязать мне своего ублюдка, потому что его папаша, как она считала, бросил ее и умотал в Шотландию. Я вспомнил, как перекосило ее в тот момент, когда Робби завел разговор про дуги. Она не подняла головы, не спросила меня, почему он больше не придет. Заподозрила, что я все знаю. Если так, то держалась она молодцом и ничем себя не выдала. Наверное, ломала голову, отчего тот ее бросил и ни слова не сказал на прощание. И это ее просто убивало. А я с удовольствием смотрел, как ее корежит. Кэтрин подняла ставки и начала лебезить передо мной, используя все возможные уловки. Дожидалась вечерами с работы, чтобы поужинать вместе. Контролировала каждый шаг детей. Даже сделала в спальне ремонт. Иногда она думала, что в доме никого нет, и уходила тайком в гараж. Я заглядывал в затянутое паутиной окно и видел, как Кэтрин стоит на коленях на грязном полу и рыдает. Я мечтал при этом, чтобы она захлебнулась слезами. 19 августа. Шли месяцы. Паразит у нее в животе рос. И я ненавидел его чуть ли не сильнее, чем мамашу. Мечтал, чтобы она упала с лестницы и скинула плод. Или чтобы доктор Уильямс заметила какие-нибудь симптомы и диагностировала смерть ублюдка прямиком в гнилой утробе. И все же, как я не презирал Кэтрин, собрать вещи и уйти я был не в силах. Мне хотелось иметь семью. И я не мог, по примеру матери, бросить детей. Жить с ними — значит мучиться до скончания веков. Уйти — уподобиться Дорин. Приходилось выбирать из 2 зол. То есть следовало выждать подходящий момент. Поэтому я всячески подыгрывал жене. 25 ноября. Она крепко спала в нашей постели, измученная родами, которые терзали и калечили ее тело весь день и всю ночь. Я сидел в спальне в потертом зеленом кресле и баюкал ее сына в белой шали, которую она связала к его рождению. Акушерка собрала инструменты и вышла. Кэтрин решила назвать ребенка Уильямом в честь своего покойного деда, и тот всего час назад, испустив первый крик, вскоре уснул. Кожа у него была липкой, в тонком белом пушке, и пахло сладким. Когда младенца вложили мне в руки, я попытался представить его собственным сыном, но так и не нашел в себе сил приложить губы к уху и прошептать те слова, которые говорил другим, своим детям. Я не мог обещать этому мальчику, что всегда буду рядом. Кем бы ни были его родители, вранья он не заслуживает. Уж это я знал по себе. Шли дни. Я наблюдал за ним, и в каждой улыбке и хмуром взгляде видел проклятого папашу, сдохшего от моей руки. Малыш был точной копией Дуги. Даже редкие русые волосенки. И те точь-в-точь, как у него. Он никогда не узнает любви отца. И мать не будет с ним до конца откровенна. Едва появившись на свет, он одним фактом своего рождения навесил на себя тяжкий груз. Однако, увидев, как Кэтрин мучается в родах, я невольно дал слабину. За ее корчами я разглядел женщину, которую прежде любил, которая одарила меня тремя детьми. Впервые за несколько месяцев я позволил себе задуматься. Может, мы сумеем преодолеть разногласия? Но покуда в нашей жизни есть Билли, постоянно напоминая о ее проступке, я не мог ее простить. Не мог исцелить свои раны и шагать с ней дальше. Его появление на свет означало, что наша жизнь уже не станет прежней. Нортгемптон, наши дни. 20:00. Саймон с трудом перевел дыхание. Унылые вялые зрачки вспыхнули, словно лампочки, и вновь утонули во тьме радужек. Внешне он никак не отозвался на признание Кэтрин, однако душа в тот миг треснула пополам. 100 миллиардов нейронов в больном мозгу вдруг коротнули, начисто его парализовав. Когда Саймон наконец вернулся к жизни, то впился в нее взглядом, отмечая любые, самые незначительные жесты и гримасы. Он отчаянно всматривался ей в лицо, мечтая увидеть хоть один намек, что она врет, но лишь убеждался в обратном. Он накрутил себя, услышав из-за двери стоны, и тем самым запустил цепочку событий, которые привели к трагедии. Может, он всю жизнь исподволь хотел уличить ее в измене, потому и ухватился за первую возможность. Кэтрин только что разнесла в пух и прах все выстроенные за 28 лет теории. Нельзя больше винить ее в своих поступках. Значит, виноват во всем Дуги. И Кеннет, и Дорин. Кто угодно, только не Саймон. Сколько горя, скольких слез можно было бы избежать, поверни он в тот день дверную ручку до конца. Он защитил бы свою жену, как надлежит хорошему мужу. Кэтрин стала жертвой неразрешенных проблем между двумя давними приятелями, вкусившими плоды воспитания своих родителей. Больше всего Саймона поразило, что она не стала искать справедливости. Она была даже готова полюбить ребенка, рожденного в ненависти, лишь бы не расстраивать мужа. Такой самоотверженности Саймон понять не мог. «Я...» — пробормотал он. Когда-то слова мужа имели для Кэтрин значение. Теперь на его мнение ей было откровенно плевать. Она, наконец, получила ответ на сакральный вопрос. Сколько раз она спрашивала себя, отчего Саймон ее бросил? Тысячи? Миллионы? Теперь она знала правду. И ничего при этом не испытывала. Ровным счетом ничего. Доведись им поменяться ролями, она открыла бы ту чертову дверь. Она ни на миг не усомнилась бы в муже, пока не узрела бы факт измены собственными глазами. Было бы лучше, если бы она простила Дуги. Кэтрин старалась, правда старалась, но ничего не выходило. Теперь, услышав о его смерти, она невольно возрадовалась, что тот получил по заслугам. Пусть даже Саймон отомстил не за нее, а за свою неуемную гордость. Впрочем, особой благодарности к Саймону Кэтрин не испытывала. Она никогда не простит ему Полу. Не простит годы, проведенные вдали от нее. Не простит брошенных им детей. Однако сильнее всего ее шокировала та бездна неприязни, которую он испытывал к якобы чужому ребенку. «Как можно было ненавидеть такую кроху?» — спросила Кэтрин, пытаясь понять, что творилось у него в голове. «Ты ведь обращался с Билли точно так же, как с другими детьми. Я видела вас. Видела, как ты его любишь». «Ничего подобного», — ответил Саймон. «Я только притворялся, потому что моим он не был. Мне, правда, жаль, что так вышло, но постарайся понять. Я думал, что ты мне изменяешь». «Почему ты не открыл дверь?» «Почему не открыл ту чертову дверь?» «Боялся увидеть, что там за нею». «Хочешь сказать, ты боялся увидеть очередную Дорин?» «Как ты мог, Саймон? Как ты мог, черт бы тебя побрал? Выходит, ты всегда этого ждал, да? Что я стану такой же, как она? Потому что все женщины по натуре продажные суки. Ты даже свою дочку из Италии и ту сравниваешь с Дорин. Свою собственную родную дочь. Ты видишь в людях только плохое, потому что сам гнилой насквозь. Прости. Не знаю даже, что хуже. Что ты думал, будто я способна тебе изменить, или что притворялся, будто любишь сына? В том-то все и дело, Кэтрин. Билли мне не сын и никогда им не был. Если б я знал, как он был зачат, то ненавидел бы его еще сильнее. Он был от тебя. С нажимом повторила Кэтрин, кипя от раздражения. Он был твоей плотью и кровью. Не глупи. Ты ведь знаешь, что я последнее время не кончал. Шансы, что он мой, астрономически малы. И вообще, он явно был от Дуги, точно его копия в каждом движении. Он был не похож на братьев и сестру и уж совершенно не имел ничего общего со мной. И опять-таки, ты веришь только в то, что придумал своей дурной башкой. Уж поверь мне, Саймон, он был от тебя. Нет, я не могу поверить на слово. Какие у тебя доказательства? Конечно, ты хочешь убедить меня, но... Прошу, не заставляй говорить это вслух. Нет уж, постарайся, потому что без анализа ДНК я тебе не поверю. Прежде чем ответить, Кэтрин затаила дыхание и закрыла глаза. Не хотелось его видеть. Ее раздирало от злости и унижения. Билли никоим образом не мог быть от Дуги, потому что тот изнасиловал меня взад. Вот и все. Последнее оправдание Саймона разлетелось прахом. Кэтрин изо всех сил пыталась понять, о чем он бормочет, цепляясь за подлокотники кресла. Однако смогла разобрать только два слова: «Господи» и «Прости».